она была уже далеко. Ее белая кофточка еще долго маячила на меркнущем горизонте. Глава 9. После духового дня установилась затяжная зыбкая жара. Чистое с утра просторное небо мало-помалу блекло, серело, словно выцветало к полудню, а потом и вовсе покрывалось на горизонте малиново-сизой хмарью, сквозь которую закатное солнце выглядело непомерно большим и красным. Устойчивый юго-восточный ветерок приносил с полей вместе с волнами тягучего марева сухой горьковатый запах каменеющей земли. «Теперь бы в самый раз пары парить», — думал Андрей Иванович. «Но навоз еще не вывезен. Земля уходит, иссушается с каждым днем. А ничего не поделаешь. Не выделишь свое поле из общего парового клина, не вспашешь один. По парам сейчас скотину гоняют. Тут такой шум подымут, заклюют. Кабы на отшибе был, на выделе, вроде черного барина». Андрей Иванович не то чтобы завидовал черному барину. Жить на отшибе бирюком он не хотел, натура не выдержит одиночества. А вот хозяйство вести, землю обрабатывать так, чтобы не зависеть от мирского гужа до трехполки, это другой оборот. Будь у него выдел, то есть все 5 десятин вместе, он бы давно на манер черного барина от трехполки отказался бы. Тот и под зябь навоз вывозит, и ранней весной, и даже зиму прихватывает. Чистых паров под сорняками у него и в помине нет. Клевер чередует с озимами, а то и люпин сеет под запах. По 150, а то и по 200 пудов зерна снимает с десятины. А тут и до 150 не дотянешь. Создали было у Святого Болота опытный луговой участок. Еще при волосном земотделе. Осушили болото, распахали. На одном участке Тимофеевку посеяли, на другом — люпин. И Тимофеевка, и люпин стеной вымахали. Участковый агроном собрал мужиков и спрашивает: «Видали, что делает болото?» «Видали». «Кто бы сказал, в жизнь не поверили», — отвечают мужики. Тимофеевка на семена пошла, крюками косили, как рожь. А люпин свежий, зеленый, ему бы еще расти да расти, агроном приказал запахать. «Как запахать? Такой корм в землю? Да ему цены нет!» «Он старицей обернется», — сказал агроном. «Здесь теперь место устойчивое, сухое. Посеем по запаханному озимое. Уродится такая пшеница, что лошадь грудью не пробьет ее». «Ладно, посеяли озимые по люпину. Подошло лето. Такая пшеница выстоялась, что перепел взлететь из нее не мог». «Вот вам и выход, мужики», — говорил агроном. «Навоз вносите под зябь, а то ранней весной под яровые. А на парах люпин сеете и запахиваете, верное дело». На сходе отказались. «Наши деды под зябь не пахали и нам не велели. Осень для лошадей отгул, на лугах отава выросла дармовая. Так пусть лошадки в зиму жирку запасут. На дворе-то не больно зажируешь». «А люпин?» — спрашивает агроном. «И люпин не будем сеять. Ну-ка, не уродится. Лишние расходы понесем. А уродиться запахивать жалко. Да и скотину пасти негде». «Оно, конечно, пары тоже подспорье», — думал Андрей Иванович. «Особенно в сухое лето, когда подлесное пастбище славное выбивает до молотильного тока. Но вот забота, как побыстрее навоз вывести и пары спарить. Раньше при 2 лошадях он управлялся дней за 10, а теперь и полмесяца не хватит. Навоза на дворе накопилось горы под самой сцепы. Больше 100 вазов будет. Вот и считай, по 7-8 вазов в день, а на дальние поля больше не вывесишь. Провозишься ден 16, а там 4 дня парить, значит, до Петрова дня, то есть до лугов, только-только управиться». Он проснулся ранехонько, еще стадо не прогоняли. Откинул тыльной стороной ладонь на соседнюю подушку. Пусто. и подушка простыла.